Примечание. Поль Дюкс был на службе разведки, а Локкарт и его сотрудники были подчинены оперативному отделу Министерства иностранных дел. Дюкс работал в России самостоятельно и был подчинен непосредственно Лондону. Он имел в Красной армии и Красном флоте своих людей. Он также был занят несколько позже, ноябрь 1918, затем в 1919 году, минированием входа в Финский залив и даже заходил в район Кронштадта. У него были языки на судах Балтфлота и в армии Юденича, который особенно успешно наступал в апреле 1919 года, а затем в конце июня он отошел с тем, чтобы осенью возобновить свою угрозу бывшей столице. Было единогласно решено дать латышам рекомендательные письма к Пуллю, где объяснить положение и готовность латышских полков перейти на сторону союзников. Кроме того, так как Локкарт к этому времени уничтожил шифр, который все равно не был тайным для ВЧК, и тем самым никаких контактов с внешним миром у него не было, решено было постепенно готовиться к отъезду из Москвы на север. Локкарт не торопился с выполнением этого второго решения. Он еще не знал, как поступить с Мурой. Выехать ей вместе с дипломатами официально было невозможно. Ей бы никто не выдал нужных бумаг. Ни ВЧК, ни Наркоминдел. Выехать же на свой страх и риск, с возможностью быть арестованной по дороге властями, повстанцами, немцами, красными или белыми, было бы чистым безумием. На следующий день Берзин и Шмидхин в присутствии Гринара и Рейли получили рекомендательные письма и сумму денег. Рейли собирался прочно сидеть в Москве и держать заговорщиков под контролем. Но прошло несколько дней, и до Локкарта дошли сведения, что в Архангельск из Мурманска пришло только 1200 человек морской пехоты. Садуль называет цифру 35 тысяч. Вероятно, цифра, полученная Локкартом, была более верной. Его источники были более надежны. Он немедленно осознал, что этого совершенно недостаточно для похода на Москву. Даже с помощью изменивших большевикам латышских полков. Ему стало ясно, что союзные части попадут в ловушку, и из всей этой заманчивой затеи ничего не выйдет. Срочно было решено отказаться от всякой деятельности в этом направлении. Но Рейли так легко не сдался. Он был обуреваем жаждой деятельности. Его бешеная энергия, его тщеславие и неукротимость помогли ему немедленно предложить другой план — внутреннего переворота. Не военными действиями, но внутрикремлевским бунтом латышской охраны предлагал он положить конец власти большевиков. Больше всего на свете он верил в подкуп и считал, что подкупленные через Берзина и Шмидхина латышские части под его Рейли командованием ворвутся во внутренние помещения Кремля, арестуют правительство и убьют. А может быть, он сам убьет Ленина. Савенков же в это время, ожидая только знака, войдет со своими людьми в Москву и объявит военную диктатуру. На выработку этого плана, говорил Рейли, ему нужно около 2 недель. Но Локкарт, внимательно выслушав его, категорически отказался от этого плана. Вслед за ним отказались и Лаверн, и Гринар, и Хиггс. Но и это не смутило Рейли. Он готов был единолично совершить переворот. Он в эти дни явно чувствовал себя последним Наполеонидом. «Пусть они уезжают все». Он один останется в России. И он бросился в Петроград, надеясь там найти себе союзника в капитане Кроме. На самом деле ни Берзин, ни Шмидхин не были главарями латышского заговора, а были провокаторами, нанятыми главой ВЧК Дзержинским и тщательно им обученными, как и что делать. Они были выбраны с осторожностью и посланы в Петроград к Кроме. Они вошли к нему в доверие и вернулись в Москву за новыми директивами. Дзержинский велел им установить контакт с Локкартом и Лаверном, добиться рекомендательных писем и денег. которые позже могли стать и, несомненно, стали уликой. Письма к Пулю должны были помочь Берзину и Шмидхену добраться до Архангельска, где от них требовалось довести до сведения главнокомандующего, что большевистские части готовы к измене, и тем заманить Пуля в западню. Всего два свидания было у них с Локартом, и Релли, видимо, сейчас же потерял их след. Его информаторы не могли найти их. В здании ВЧК в конце августа напряжение дошло до высшей точки. События, как мы увидим, с самых последних дней августа месяца разыгрались с такой силой, что председателю ВЧК пришлось срочно расстаться с заговором Локкарта. Как тогда и до сего времени в СССР называли заговор Релли. И перепоручить все дело одному из двух своих помощников. Оба были латыши. Один был Петерс, другой был Лацис. Дзержинский решил посвятить первого в тайну Хлебного переулка. Но что стало с двумя героями-провокаторами? Примечание. Этот новый термин появился в русском языке после Второй мировой войны. Раньше его не было. Берзиным и Шмидхеном, которого Релли и некоторые другие знали под именем Буйкиса. Только через 40 лет стало известно, как они закончили свою жизнь и как различно повернулась их судьба. Полковник Эдуард Платонович Берзин, получив от Дзержинского награду в 10 тысяч рублей, продолжал бороться с контрреволюцией, как верный слуга органов государственной безопасности, вплоть до 1932 года, когда он был отправлен на Колыму и там до 1937 года руководил Дальстроем. В 1937 году он, наконец, собрался в Москву в отпуск. Его провожали торжественно, с музыкой и флагами, как лагерное начальство, так и благодарные заключенные. Но он не доехал даже до Владивостока. Его сняли с парохода в Александровске, арестовали и услали на крайний север, где он был расстрелян. Тогда пришел его черед. Шмидхен дожил в Москве до глубокой старости. Он, может быть, жив и сейчас. Он на всю жизнь остался жить под фамилией Буйкиса, в том же переулке, в той же квартире, которая была ему дана в награду Дзержинским в 1918 году. Несмотря на это, о нем никто ничего не знал до начала 1960-х годов, и он считался советскими историками, видимо, по недоразумению, не героем-провокатором, а сообщником Локкарта, о чем можно прочесть в нескольких советских публикациях и наиболее подробно в историческом архиве книги 4-1962 года. В этой книге напечатан доклад некоего чекиста К.А. Петерсона, которому Дзержинским и Петерсом было поручено выбрать верных людей из латышей-чекистов,